пернатое чудовище не выходило из головы Колычева. «Пресвятая Богородица, какие страсти!» Колычев теперь был еще больше настороже. Он знал, что такое московский разряд. Не этот ли приказ всем разряжал бояры и дворяны, и дьяки, и детьми боярскими, где куды государь укажет? Шуметь тут и паче не годится, пуще того приезжему. Дьяки нередко наговаривают, и то, чего не было, а уж коли обидишь их, тогда бог с ними со всеми. Дьяку Колычев привез 15 битых курочек в дар, о чем и шепнул в его волосатое ухо. Дьяк важно изрек: «Повремени». Колычев стал осматривать внутренность новой разрядной избы. Просторно. Зеленые изразцовые печи хорошо натоплены. Узкие узорчатые слюдяные окна приятно ласкают глаз. Вот бы мне в терем такие-то, Агриппинушки бы. Стены убраны казанскими коврами и боевыми хоругвями. Мечи и сабли, отнятые в боях, развешаны по коврам. Все это никак не напоминало прежде бывшей разрядной избы. Там было грязно, тесно, темно, холодно, и не стояло этих громадных полок с книгами и ящиков со столбцами. Дьяки держались ныне важно, степенно, не хихикали и не юродствовали, как встарь, не лезли назойливо за посулами, а получали таковые чинно, тихо, в глубокой тайне. Перед князьями не пластались, как раньше. Они были грамотны, писали бойко и легко, на удивление многим боярам, которые с трудом выводили на крестоцеловальных грамотах свое имя. Как все изменилось за эти 6-7 лет после казанских походов! Приказов стало больше, на всякое дело приказ. Вот так царь! Все перевернул по-своему. Колычев тяжко вздохнул. А как дьяки важно говорят с дворянами, да с боярскими детьми? С боярами потише, да только и на них не глядят, а кланяются обидным рывком. Ужели им так не досуг встать да в ноги боярину поклониться? Впрочем, прости, Господи, царь-батюшка знает, что делает. — Ну, боярин, честь и место, — сказал дьяк, отвесив поклон Никите Борисовичу. Тот, до крайности довольный этим, с поспешной охотой ответил дьяку поклоном же. Сначала сел Колычев, потом дьяк. — Курей в избу не ни! — прошептал он боярину на ухо. Сел, покашлял. — Ну, как живешь? — Чусь государю-батюшке послужить своею кровью. Радуюсь кровь пролить за царя-батюшку. Добро! Сколь привел? Колычев рассказал все, что полагалось, о своих людях. «Взглянешь ли?» Дьяк махнул рукой и с хитрой улыбкой посмотрел на Колычева, а тот подумал: «Много я холопов повел. Пяток бы отбавить». Но тут же вспомнил пернатое чудовище и царя. Выйдя из разряда, Колычев увидел толпы пеших ратников, которых вели стрельцы. — Чьи? — спросил Колычев, сам не зная зачем. — Луговая черемиса, — проворчал стрелец, даже не взглянув на Колычева. Тяжелые вздохи опять и опять вырвались из груди боярина. На кремлевских площадях день и ночь под порывами ветра полыхали костры, а около них грелись прибывающие из глубин государства ратные люди. Во дворце Иван Васильевич непрерывно совещался с боярами и военачальниками. И постоянно рядом с царем сидел в кресле бывший казанский царь Касимовский хан Шик-Алей, грузный в татарском халате, подпоясанный широким злототканным кушаком, за которым красовался громадный кинжал с рукоятью, осыпанный драгоценными каменьями. Полное, безволосое, похожее на репу, желтое лицо казанского царя дышало силой, богатырским здоровьем. Глаза маленькие, с поволокой, слегка раскосые, улыбались лукаво. Слушая Ивана Васильевича, он почтительно поворачивал к нему свою голову, с улыбкой делал легкие кивки, как бы одобряя его мысли. На последнем совете Иван Васильевич, говоря о немцах, сказал своим вельможам: «Как можно быть врагом, не имея силы? Коль ты слаб, норови быть другом. Немного добра от того, коль правитель петушится. В неистовом хватании чужих земель немного мудрости. Мы и не хотим этого. Ходили на Казань, на Астрахань, на Швецию мы не ради неистовства, но для того, чтобы не зарили наших городов, не уводили в полон наших людей и не торговали бы ими на турецких базарах, словно скотиной. И не нашими ли городами и землями владеют немцы? С твердою верою в Божию благость мы двинемся в поход. И вы, бояре, подымайте людей меньшего колена и во всем покойте их, играющих на поле брани смертную игрою». Слушавшую эту речь поднялись со своих мест и низко поклонились царю. «Слава тебе, государь!» — громко провозгласил храбрый воевода Данила Адашев. Ночью царь, сопровождаемый своими советниками и военачальниками, обходил кремлевские площади, осматривал готовые к выступлению полки. С пушечного двора прибыли розвольни снарядом. Сопровождали их пушкари верхами на конях. Андрейк стал в Кремле, при караване в 50 пушек. Было ветрено, и рогожи, прикрывавшие пушки, то и дело сдувал ветром. Андрейка лазил по вазам и привязывал рогожи к розвольням. Вблизи полыхали два больших костра. Налетавшие со стороны Москвы реки вихри пригибали пламя к земле, вздували тучи искр. Андрейка увидел, что искры относят в сторону саней, а там бочки с порохом. В испуге он побежал туда и со всего размаха в темноте налетел на каких-то людей. Его схватили, поволокли к костру. Он с силой отбивался, бронился. Когда подошли к огням, Андрейка увидел, что его держат двое стрельцов, а прямо на него глядит гневное лицо царя. Вокруг костра собралось много людей — бояре, дворяне, дьяки, воеводы. Все испуганно глядели на парня. Глаза царя при колеблющемся свете костра показались страшными, злые, сверкающие, как у зверя. Лицо желтое, словно восковое. Он поднял посох и со всею силой ударил им Андрейку по плечу. — По что скачешь, словно бес? — закричал он. — Зелье, зелье! — бормотал Андрейка, указывая рукой в темноту. — Там, там, искры, боязно! Снова налетел на костры вихрь, туча искр понеслась в ту же сторону, куда и прежде. Царь понял, в чем дело. Крикнул, чтоб отвели подальше подводы с зельем, все время грозя Андрею посохом. На перерыв бросились исполнять приказ царя его приближенные, прошипев: «Сукин сын тля!» Телятьев и Григорий Грязной кричали больше всех. Андрейк стоял, опустив голову. Обидно было, что царь зря ударил его жезлом. Парень думал, что царь сменит гнев на милость, но ошибся. Иван рассмеялся и еще раз со всею силою хватил Андрейку жезлом по спине. Андрейка не шелохнулся, бей, мол, вытерплю. В угоду царю рассмеялись и окружавшие его бояре и воеводы. Когда они отошли, Андрейка со злобою плюнул в их сторону, ругнулся и снова стал оправлять рогожи на вазах. Его утешала мысль, что завтра вместе со всем войском он двинется в путь дорогу, что пушки, в литье и в ковке которых он принимал участие, скоро начнут бить неприятеля. Было любопытно, как они действуют, лучше ли, хуже ли заморских. Слухи ходили на пушечном дворе, якобы у ливонцев есть такие махины, что в одну дудку десятки выстрелов дают. Правда ли? Кои пушкари верят тому, кои называют то брехней.